Глава 33. «У Айлоэ нет боеспособной армии», — сказала Айлина, чувствуя, как бледнеет ее лицо. «После нынешней весны там некому воевать, за исключением уцелевших мятежников». «Известна точная численность войск?» — спросил у Рульфа Рован. «Нет, мне это сообщили лишь как предупреждение, чтобы я держался подальше от устья Авери. И я решил посоветоваться с ними». Он кивнул на Горелия и Фенриса. «Наверное, стоило позвать и тебя, поскольку они все равно бы тебе рассказали». Горель и Фенрис молчали, а Элина всматривалась в расположение маратских войск. «С какой скоростью они перемещаются?» — задал новый вопрос Рован. «Легионы покинули Марат почти 3 недели назад», — ответил ему Горель. «И перемещаются они очень быстро. Такое я вижу впервые». «Расклад времени. Нет, Илиум здесь ни при чем. Не ее дерзкий разговор с Араваном сдвинул их с места». «Это неприкрытое истребление», — сказал Рульф. А Элина закрыла глаза, нервно сглатывая. Все молчали. Рован незаметно погладил ей спину. Утешение. Подтверждение того, что они думают одинаково. Потом она открыла глаза. Линия расположения войск превратилась в огненную черту, проходившую не только по карте. Эта линия прорезала сердце Айлины. «Это послание, адресованное мне», — сказала Айлина, разглядывая шрам на ладони. «Не понимаю, с какой стати им нападать на Айлоэ?» — удивился Фенрис. «А если уж решили напасть, почему вдруг остановились на границах?» Айлина знала ответ, однако не решалась произносить его вслух. Это она навлекла беду на Айлоэ, позволив себе надерзить Эравану. Ему известны давние привязанности Селены Сардатин. Вот он и решил сломить ее дух и сердце, показав, на что способны его войска. А время он выберет сам, какое пожелает. И дело не в том, что Террасен дальше. Это удар по королевству ее подруги, которая так много значила в жизни Айлины. Когда-то она поклялась спасти и сохранить Айлоэ. «У Айлины есть личные связи с Айлоэ», — пояснил Рован. «Эраван знает, как дорого ей это королевство». Фенрис смотрел на Айлину. Вероятно, пытался угадать, что это за связи. «Получается, все земли к югу от Авери теперь под властью Эравана», — сказал Горель. «И даже здесь, на Вертвике, у него есть зацепка. Делись обширные земли, именуемые Западным краем. А вот в том краю...» Маленькая точка на карте. Городишко со странным названием «Вересковый утес». Название города колоколом прозвучало в мозгу Айлины, выбив ее из ступора. Она вспомнила, что они обсуждают перемещение маратских войск, удивляясь необычайно высокой скорости этого перемещения. Айлина потерла висок, продолжая смотреть на точку, обозначавшую «Вересковый утес». Кое-кто, живущий в тех местах, обязан ей жизнью. И она может напомнить о долге. Ее взгляд скользнул южнее. Вот и Красная пустыня. Там тоже ей обязаны жизнью. Кажется, ее о чем-то спрашивали. Не пытаясь понять смысл вопроса, она сказала Рульфу. «Ты предоставишь мне свои корабли. Вооружишь их огненными копьями, которые ты заказал на Южном континенте. Остатки этого оружия передашь Миникинианскому флоту, когда он подойдет». За столом воцарилось молчание. Потом Рульф грубо засмеялся и снова сел. «Чёрта с два!» Он взмахнул татуированной рукой. Вода на его магической карте вспеленилась и изменила узор. А Элине этот узор ничего не говорил, а вот Рульфу... Он должен разбираться в рисунках узоров, поскольку без его помощи ей не найти замок. «Я не понимаю твоего упрямства», — сказала Айлина. «Особенно, когда у противников такое ощутимое превосходство над тобой». Рульф задумался. «Микинианский флот — это всего лишь миф. Детская сказочка на сон грядущий». Айлина выразительно посмотрела на эфес его меча, обвела глазами зал таверны и бросила взгляд за окно. Туда, где в гавани стоял корабль пиратского корабля. «Ты, Рульф, наследник микенианцев. Я пришла не только предложить тебе союз, но и потребовать долг. Ты задолжал моей династии и знаешь об этом». Рульф замер, перестав моргать. «Неужто упоминание про морского дракона просто твоя блажь и прихоть?» — спросила Аэлина. «Микенианцы исчезли». «Я так не думаю. По-моему, они с давних пор прячутся где-то на мертвых островах. Оттого-то ты и сумел вернуть себе власть». Фейцы молча переглядывались. «Я освободила Илиум от адерландских солдат», — продолжала Аэлина. «Освободила этот город, твою древнюю родину для тебя, для микенианцев. Он твой, если ты вслух заявишь о своем наследии». Рульф торопливо спрятал под стол задрожавшую руку. Аэлина позволила частице своей магии выплеснуться наружу. Золотистые крапинки в глазах вспыхнули ярким пламенем. Гарель и Фенрис вытянули шеи. Магическая сила Аэлины наполнила зал таверны и выплеснулась в город. Ключ Верда у нее на груди загудел и зашептал. Сейчас в ее лице не было ничего человеческого, ничего принадлежавшего смертной природе. Аэлина поняла это, видя, как побледнело лицо Рульфа. Теперь оно отливало призрачным сиянием. Аэлина закрыла глаза и выдохнула. Ее магическая сила, перекрученная словно жгутом, распрямилась, образовав невидимую линию. Мир задрожал от похождения силы. Громко ударил городской колокол. Удар повторился. Всколыхнулась вода в гавани, а сила понеслась дальше, к другим островам архипелага. Потом мир вернулся в прежнее состояние. «Что это была за чертовщина?» — сердито спросил Рульф. Фенрис и Гарель уткнулись в карту, неожиданно проявив большой интерес к позициям маратских войск. «Госпоже, необходимо ежедневно высвобождать немного своей силы, дабы эта сила не поглотила ее», — невозмутимо пояснил Рован. Понимая всю неуместность и несвоевременность желания, Аэлина вдруг захотела, чтобы Рован каждый день называл ее госпожой. Всего один раз в день. Микенианское наследие Рульфа стало известно Аэлине благодаря Лиссандре. А Рубин Хэммл имел обыкновение шпионить за теми, с кем вел дела. Сведения, которые в свое время показались Лиссандре забавным пустяком, вдруг стали необычайно ценными. Рован считал, что Рульф знает больше о перемещении маратской армии, и он неутомимо пытался их выудить. Пиратский король еще не опомнился от предложения, сделанного ему Аэлиной. Он пробормотал что-то себе под нос. Аэлина терпеливо ждала. Через какое-то время пришли Эдион с Лиссандрой. Едва взглянув на отца, Эдион мгновенно приклеился к карте и впал в привычное генеральское состояние, требуя сообщить ему все имеющиеся сведения. Гарель зачарованно смотрел на сына, следил за движением его глаз и вслушивался в звук голоса, как в песню, которую стремился запомнить. Лиссандра отошла к окну. Она смотрела на залив, словно могла увидеть магическую волну, поднятую Аэлиной. На обратном пути с горы Лиссандра назвала Эдиону истинную причину их появления в Илиуме. Встреча с Бреннаном и освобождение жителей были лишь частями замысла. Основной упор Аэлина делала на микенианское наследие Рульфа. Замысел возник в дороге и обсуждался ночами. Скрупулезно, с учетом всех выгод и возможных ловушек. Еще через 10 минут пришел Дорин и сразу же взглянул на Аэлину. Он тоже почувствовал магическую волну. Молодой король вежливо поздоровался с Рульфом, затем внимательно выслушал краткий рассказ о маневрах войск каравана. После этого Дорин сел. Фейцы, Рульф и Эдион продолжали обсуждать пути снабжения армии и ее вооружения. Рован умело направлял разговор в нужное русло. Дорин сидел, запрокинув ногу на ногу. Похоже, за время плавания с Рованом он научился придавать лицу непроницаемое выражение. Часы пробили 11. Аэлина встала. Фенрис еще продолжал рассуждать о доспехах. Рульфа интересовали поставки руды, за счет которой он рассчитывал поправить свои финансовые дела. Увидев вставшую Аэлину, все снова умолкли. «Благодарю за гостеприимство», — — сказала она Рульфу. А Элина повернулась с явным намерением уйти, но успела сделать не более шага. «Как? Это все?» — недоуменно спросил Рульф. Она обернулась. Рован шел к ней. А Элина решила выпустить наружу еще частицу своей магической силы. «Да, если ты не дашь мне кораблей, и если не объединишь остатки микенианцев и не вернешь их в Тиросен, я найду того, кто это сделает». «Больше некому». А Элина смотрела не на Рульфа, а на карту. «Помнится, ты говорил, что однажды я поплачусь за свою самоуверенность. Так оно и было. Причем не один раз. Но мы с Саэмом сумели изрядно потрепать и твою столицу, и твой флот. И все ради 200 жизней тех, кого ты считал двуногим товаром. Возможно, я просто недооценивала свои возможности. Наверное, я смогу обойтись и без твоей помощи». Она снова повернулась к двери. Вдогонку полетел язвительный вопрос Рульфа. «Интересно, Сэм до самой смерти вздыхал по тебе. Может, ты, наконец, перестала относиться к нему, как к грязи под ногами?» Раздался хрип, стук и звон стекла. А Элина примерно знала, что она увидит. Так и есть. Рука Рована сомкнулась вокруг шеи Рульфа, вдавив капитана лицом в карту. Фигурки солдат разлетелись по столу и упали на пол. Ей показалось, что Рован собирается откусить Рульфу ухо. «Рульф, я ж тебя предупреждал, думай над каждым словом», — усмехнулся Фенрис. Эдион, изо всех сил, стараясь не замечать отца, сказал капитану. «Рад был познакомиться». После чего быстро пошел к двери, где уже стояли Айлина, Дорин и Лиссандра. Рован что-то шепнул Рульфу на ухо, отчего пиратский король побледнел. Затем, посильнее ткнув потомка микенианцев физиономии в стол, разжал руку и поспешил к Айлине. Рульф был сейчас похож на мальчишку, которому досталось от ребят постарше. Он уперся в стол, приготовившись прокричать какую-нибудь явную глупость, как вдруг по его телу пробежала судорога. Когда Рульф перевернул руки ладонями вверх, сведя их вместе, очумелые глаза смотрели не на Айлину, а в окно. На обеих сторожевых башнях зазвонили колокола. Окружающие улицы мгновенно затихли. Сигналы не нуждались в объяснениях. Бледное лицо Рульфа стало мертвенно бледным. Айлина заметила, как густо почернели его ладони. Такую черноту могли вызвать только валкские демоны. Магическая карта показывала надвигающуюся опасность. «Идемте», — сказала спутникам Айлина. Забыв об их существовании, Рульф побежал к двери, выскочил на улицу и понесся к гавани. Оттуда ему навстречу мчался первый помощник и квартирмейстер. Айлина закрыла дверь, поочередно взглянув на друзей и бывших соратников Рована. «Вот уж не думал, как опасно бывает встать у тебя на дороге», — усмехнулся Фенрис. Фенрис подошел к другому окну, выходившему на улицу. Рульф и его люди о чем-то ожесточенно спорили, размахивая руками. «Если эта сила достигнет города, жителям...» Дорин умолк, не договорив. «Не достигнет», — возразила Айлина. Зеленые глаза Рована внимательно следили за нею. «Покажи им, почему не кто-нибудь, а ты принес мне клятву на крови?» — мысленно попросила она. Рован улыбнулся одними губами. Он понял намек. «Идемте», — сказал он собравшимся. «Идти?» — удивился Фенрис, указывая на окно. «Куда?» «С другой стороны острова спрятана лодка», — пояснил Эдион и кивком указал на Лиссандру. «Вряд ли вчера вечером кто-то видел, как акула умыкнула из гавани ялик и потащила в море, но...» Дверь шумно распахнулась, на пороге вырос Рульф. «Ты!» — заорал он. «Я?» — искренне удивилась Айлина. «Ты сделала это своей магией! Ты их вызвала!» Обвинение было таким нелепым, что Айлина расхохоталась. «Если бы я обладала столь полезным талантом, я бы употребила его, чтобы собрать союзников или призвать микенианцев, поскольку ты упрямо отказываешься верить в их существование». За окнами по-прежнему серело небо. «Удачи!» — бросила она Рульфу. «Я ничего не понимаю», — признался Дорин. «Это не наше сражение», — сказала она молодому адерландскому королю. Я не собираюсь рисковать судьбой моего королевства из-за каких-то стычек с валгами. Если у тебя хватает здравого смысла, ты тоже не станешь в это встревать». Лицо Рульфа было искажено гневом, но в глазах отчетливо читался неподдельный страх. С улиц доносились испуганные голоса горожан. Башенных колоколов здесь боялись больше, чем грома небесного. «Полагаю, что доблестные фейские воины тоже отправятся со мной, ведь теперь они мои союзники». Фенрис и Горель молча подошли к ней. Какое счастье, что они не задавали вопросов. Чувствовалось, Горель был готов делать что угодно, только бы находиться рядом с сыном. «Думаешь, своими ухищрениями заставить меня тебе помогать?» – прошипел Рульф. Вдалеке, над горбатыми островами, сгущалось облако тьмы. «По-моему, Рульф, я высказалась достаточно ясно. Я могу обойтись без тебя и твоих кораблей. И без микенианцев я тоже могу обойтись. Но твой остров становится опасным для моих замыслов». Айлина кивнула в сторону моря. «Я вознесу молитвы Мейли и попрошу ее помочь тебе. И прими совет, который один опытный головорез дает другому». Ее пальцы легли на эфес золотинца. «Всех противников непременно обезглавливай. Это единственный способ по-настоящему их убить. Можно, конечно, заживо их сжечь, но, боюсь, многие успеют покинуть корабли и доплыть до берега раньше, чем их настигнут твои пламенные стрелы». «А как же твои представления о свободе и справедливости? Не твои, той девчонки, что почти 3 года назад украла у меня 200 рабов. Теперь ты готова обречь население города на гибель?» «Да», — не моргнув и глазом, ответила Айлина. «Кажется, я тебе говорила, что Эндовьер изменил мои взгляды на жизнь». «Думаешь, Саему это бы понравилось?» — спросил Рульф, сопроводив вопрос ругательством. «Саем мертв, потому что такие, как ты и Арубин, имеют власть. Но владычество Арубина закончилось. Скоро и твоей власти может настать конец». Айлина посмотрела на темнеющий горизонт и улыбнулась. «Ну ты и сука». Рован с рычанием устремился к нему. Рульф увернулся, а через мгновение на пороге таверны возник запыхавшийся квартирмейстер пиратского короля. Одна рука упиралась в дверной косяк, другая сжимала эфес меча в виде морского дракона. «Мы по колено в дерьме!» — выдохнул квартирмейстер. А Элина повернулась к нему. У Рульфа вытянулось лицо. «Говори яснее!» — потребовал он. 8 военных кораблей!» — сказал квартирмейстер, рукавом вытирая потный лоб. — На палубе каждого не менее 100 солдат. Думаю, их еще больше, если взять в расчет нижние палубы. Эскадру сопровождают 2 морских дракона. Они плывут с такой скоростью, словно их сюда несет штормовой ветер. — Как быстро мы сможем добраться до Ялика? — спросила Айлина у Рована. Бледный Рульф глядел на немногочисленные корабли в гавани. На опущенную цепь кораблекрушителя. Вода в заливе пока еще оставалась спокойной. «Морские драконы перекусят твою цепь», — заметил ему Фенрис. «Убирай своих людей с острова. Сажай их во все мелкие суденышки, какие есть, и пусть плывут подальше отсюда». Рульф медленно повернулся к Айлине. Его глаза цвета морской волны еще были полны ненависти, но в них просматривалась и готовность повернуть штурвал в другую сторону. «Это попытка склонить меня к союзу?» «Нет», — ответила Айлина, теребя косу. «Совпадение». Рульф оглядел собравшихся. При желании они могли сделать его остров необитаемым, уничтожив город и корабли в гавани. Когда он заговорил, голос его был хриплым от напряжения. «Я хочу быть адмиралом. Хочу владеть всем архипелагом и Илиумом тоже. А когда эта война закончится, я хочу, чтобы перед моим именем писали правитель, как когда-то перед именами предков. И каким будет мое вознаграждение?» Зал таверны был островком спокойствия среди хаоса, охватившего бухту черепов. Словно забыв о приближающейся вражеской эскадре, все посмотрели на Айлину. «Все золото и прочие сокровища каждого захваченного тобой маратского корабля будет твоими. Оружие и амуницию мы используем для войны с Маратом. Я дам тебе землю. У тебя будет титул правителя Илиума и короля архипелага Мертвые острова. Но более никаких титулов. Если у тебя появятся дети, они будут считаться твоими законными наследниками. Точно так же я признаю за наследниками Дорина право на власть в Адарлане». Дорин почтительно кивнул. «В свою очередь, Адарлан признает твое неоспоримое право и право твоих наследников на власть в Террасене. Отправь этих паршивцев и рыбам на корм и мой флот в твоем распоряжении», — рявкнул Рульф. «А вот помощь микенянцев я тебе обещать не могу. Слишком далеко разметало нас по белу свету, и слишком давно мы живем в таком состоянии. Здесь их совсем немного, но и они не поднимутся без надлежащих увещеваний». Рульф глянул в сторону пустой стойки. «Увещевание оставь мне», — сказала Аэлина с улыбкой, протянув ему руку. Рульф пожал ее, закрыв татуированными пальцами покрытые шрамами пальцы Аэлины. Его рукопожатие могло сломать бы ей кости, но Аэлина не осталась в долгу и магическим огнем слегка опалила руку пиратского короля. Он затряс кистью. Аэлина улыбнулась во весь рот. «Добро пожаловать в армию, Ее Величество, Капер Рульф!» «Ну что, пошли?» — кивнула она на дверь. Дорина вдруг ударила мысль о безумии Аэлины, о странном безумии, великолепно сочетавшемся с ее находчивостью и авантюрным характером. Помимо этого, она была непревзойденной вруньей, способной врать не краснее и без сожалений. Дорин на себе ощутил ее магические призывы, разнесшиеся по миру. Его кожу опалило огнем, который не спутаешь ни с каким другим. Ничего удивительного, что эти волны достигли и мертвяка, где находились вражеские силы. Там их восприняли как вызов и выдвинулись по оставленному магическому следу. Разве не безумием было показывать свою силу и вообще обнаруживать себя здесь, вблизи морских сил Марата? Неужели это и в самом деле был единственный способ сломить упрямство Рульфа? Отрована, Аэлина знала о страхе Рульфа перед Валгами. Боясь их возвращения, пиратский король установил круглосуточное наблюдение за бухтой. Этим обстоятельством и воспользовалась Аэлина. Но живые микенианцы? Боги милосердные, о них давно рассказывали лишь сказки. Иногда матери пугали микенианцами подросших сыновей, мечтающих плавать по далеким морям. Оказывается, микенианцы не исчезли, а лишь попрятались по островам. И теперь Аэлина решила выманить их и поставить под свои знамена. Предводитель пиратов и королева Террасена пожали друг другу руки. Аэлина улыбалась своему недавнему заклятому врагу. Дорин подумал, что вполне обошелся бы и без лицезрения подобных сцен, где тесно переплелись коварство и безумие. В грядущей войне не победишь одними улыбками и манерами. Пока что Аэлина намеревалась выиграть сражение за этот остров и спасти все его население. Ее друзья были настроены на то же, готовые играть, не щадя себя. Каждый сознавал, что их ждет, если игра примет иной оборот. И Аэлине тогда придется расплачиваться дороже всех. Аэлина вышла вместе с Рульфом. «Да помогут тебе боги, Рован», — присвистнул Фенрис. «Эта женщина просто...» Дорину не хотелось слышать остальное, и он поспешил вслед за главным пиратом и Террасенской королевой. За ними шли Лиссандр и Эйдион. Фенрис замыкал процессию, однако Гарель старался держаться поближе к сыну. Как же они с Эйдионом были похожи! Они даже двигались одинаково. Лев и волк. Люди Рульфа ждали приказаний. «Плыть на всех судах и суденышках, способных держаться на воде». Таков был его главный приказ. Затем последовали другие, кому куда. Многие корабли явно не видели матросов. А Элина стояла поодаль, уперев руки в боки, и наблюдала за приготовлениями. «Какой из кораблей самый быстроходный?» — спросила она. Рульф молча указал на свой. Дорин чувствовал, что сейчас услышит продолжение безумных замыслов Аэлины. «Рован, Лиссандра, Фенрис и Гарель пойдут со мной. Эйдион отправится на Северную Сторожевую Башню. Стрелять из громадного арбалета по любому вражескому кораблю, который приблизится к цепи. Целься так, чтобы пробить корпус». Дорин внутренне сжался. Он уже знал, какой приказ услышит от Аэлины. Если бы не тяжесть положения, он бы посмеялся над комичностью ситуации. Королева приказывает королю. Дорин уже хотел заявить, что отсиживаться в океанской розе не намерен. «В этом сражении нет места королю», — сказала Аэлина. «А королеве?» Аэлина с ледяным спокойствием протянула ему меч. То был Дамарис. Златинис остался у нее за спиной. Рубин на конце эфеса светился тревожным красным пламенем. «Дорин, один из нас должен остаться в живых. Ты пойдешь к южной башне. Наверх забираться не надо, стой внизу и держи свою магию наготове. Бей по любым вражеским силам, которые попытаются преодолеть цепь. Не силой оружия, силой магии». Дорин прицепил Дамарис к поясу, удивившись непривычной тяжести меча. «А что собираешься делать ты?» — спросил он Аэлину. Она пока молчала, зато у Дорина внутренне шевельнулась его собственная магическая сила, похожая на змею, приготовившуюся ударить. «Рульф, пусть сюда притащат железные цепи, что у тебя остались от времен работорговли», — сказала Аэлина. «Нам они понадобятся». «Ей, Ровану, проверка их магии, если та вдруг станет необузданной». Дорин вдруг понял ее замысел. Отправиться в самую гущу вражеского флота и вытряхнуть их всех из воды.